Зинаида Гиппиус. Совесть. Будьте просты, как дети. Евангелие. Глава первая. С тех пор, как русскому языку меня учит тетя Зина, я очень полюбила писать и вовсе не делаю ошибок. Я или переписываю что-нибудь, или так записываю, что у нас случается. Теперь мы с тетей не занимаемся, потому что на даче надо отдыхать. Я бегать не люблю. Сижу, пишу или раскрашиваю, если только Таня не мешает и не зовет с собой играть. Она всегда сердится и плачет, если я не иду. Ей надо уступать, она маленькая. Ей только 8 лет, а мне уже 10. Мама тоже сердится, если я в комнате. Я очень толстая, и она говорит, что я еще больше потолстею, если не буду бегать. А вот сама мамочка целый день лежит на балконе, читает книжки, а все-таки не толстая. Мы с Таней заберемся иногда на кушетку, играем с ней, говорим: «Ты у нас, мамочка, ленивенькая». А она ничего, смеется. Вот тетю Зину все называют красивой. По-моему, мамочка гораздо лучше. У тети волосы совсем черные, брови такие густые, нос тонкий и сама бледная. То ли дело мамочка. Веселая, щечки розовые, на подбородке ямочка. Мы всегда ее в ямочку целуем. И кудри белокурые. Только мама не любит с нами долго возиться. Чуть мы разыграемся, сейчас нас отсылает. Идите к своим куклам. А у нас и кукол нет. Какие все-таки странные эти большие. Они думают, что маленькие совсем ничего не понимают, кроме игрушек и кукол. А у нас с Таней тоже свои дела. И отчего, если мы маленькие, так все наше будет глупое и смешное. Вот кузен Петя, например, кадет, он у нас в городе бывает по воскресеньям. Какой большой вырос, однако не понимает, что мы с Таней ему рассказываем. Пыжится, таращит глаза, да пояс поправляет. И ничего не говорит, только «А? Как?» Значит, и большие не все умные. Здесь нам очень нравится. В лесу растут грибы, есть терраса, а от террасы прямо идет длинная аллея. Мы по ней любим бегать рано утром, как только что встанем. Я тоже бегаю. Мама сердится, кричит: «Сыро!» Это правда, что сыро. Только там тень, и так хорошо пахнет. Сад здесь очень большой, и много разных дорожек и беседок. Когда фрейлин Минна ищет нас, чтобы учиться немецкому языку, мы нарочно убежим и спрячемся в кусты. Она ходит, ходит по саду, кричит: «Киндер!» Мы молчим, так она и уйдет. Потом мама спросит, был ли немецкий урок, мы скажем «нет». Мама сердится на фрейлин Минну, а мы рады. Я ее не люблю, и никто ее не любит. Все над ней смеются. Она такая крепкая, белая, в синем платье и в больших бархатных туфлях. Все вяжет что-то длинное, желтое, и молчит. Мы ее редко и видим. Отучимся и идем в сад или в бабушкину комнату, куда фрейлин никогда не заходит. Сегодня у бабушкиной белянки вывелись первые цыплята. Бабушка их спрятала в свою шубу в уголок. Они там попискивают и кушают яичко. Им тепло. Мы сегодня целое утро с цыплятами сидели. Бабушкина комната наша самая любимая. Маленькая, уютная. На полу посланы дорожки, а на полке в углу большой образ с темным лицом и горит зеленая лампадка. Если на улице жарко, у бабушки прохладнее всех, а если холодно, у бабушки тепло. На столе всегда самовар и горшочек с медом, а в сундуке с розанами, где бабушкино добро, есть чернослив и изюм. Бабенька у нас простенькая. У мамочки есть шляпки и вышитые платья, а бабенька любит ситцевые блузы с пелеринками и чепчики с оборкой. А когда идет в церковь, покрывается платком. Сама бабенька очень маленькая и добрая. Она нас вечером укладывает в постель и рассказывает про царя Берендея. Тане эта сказка надоела, а я люблю. Я люблю тоже, когда чуть стемнеет, сидеть у бабушки. Она вязку положит, очки снимет, облокотится на окно и поет разные песни. Голосок у нее тонкий и тихий, а песни все грустные, про голубков и незабудки. Таня тоже слушает. Мы ведь с ней всегда вместе. Глава вторая. Опять приехал этот противный Василий Иванович. И что он ездит? Мама его не любит. Только я слышала, она сказала, с ним нельзя ссориться, он богатый человек. А тетя Зина сказала, да, я бы хотела, чтобы он обеднел и чтобы мы с ним поссорились. У него красные широкие щеки и маленькие усы, завитые точно у жучки хвост, и такие же черные. Когда он смеется, усы раздвигаются и щеки блестят, как масляные. Меня он так противно зовет «молодая особа». Какая я особа? Я Наташа. И сам-то разве старый? Все говорят, что он молодой человек. Когда в гостиной сегодня зазвенели шпоры, мы с Таней очень огорчились. Приехал-таки. Мне всегда кажется, что Василий Иванович нарочно так ноги ставит, чтобы шпоры больше звенели. И когда этот дядя Митя приедет? Он умный, самый умный. Мама говорит, что без него ее дела не могут делаться. Я его очень люблю. До обеда мы Василия Ивановича не видали. Уехал верхом кататься с тетей Зиной. Он, верно, злой. Раз я видела, как он под столом тети Зине наступил на ногу. Тетя ничего не сказала, но ей было больно, потому что она покраснела. Тетя очень хорошая, только зачем она с Василием Ивановичем нарочно говорит? Каким-то тонким голосом, и все нарочно. Когда Василий Иванович уйдет, она опять прежняя. А так я ее не люблю. Мы с Таней Василия Ивановича бритой головой зовем. У него совсем короткие волосы, щетиной. Фрейлин Минна опоздала к обеду. Она пришла из саду со своим желтым вязанием и извинилась. Мы с Таней переглянулись и тихонько засмеялись, потому что она сегодня была особенно смешная. На зеленое платье надела красный платок. И все это заметили и стали с ней шутить. Мама сказала, «Признайтесь, фрейлин Минна, у вас есть жених на родине?» Фрейлин Минна покраснела и ничего не отвечала, а Василий Иванович спросил, «Это вы верно, фрейлин, ему желтые чулки к свадьбе вяжете? Пригласите меня, когда венчаться станете. Только я, пожалуй, не доживу. Через сколько лет вы кончите чулки? Да не конфузьтесь, фрейлин». Тетя Зина смеялась и спрашивала, «Неужели у вашего жениха такие длинные и тонкие ноги?» Мы все смеялись, и так громко, что фрейлин Минна вдруг вскочила из-за стола, вся красная, и убежала к себе. Я и Таня все еще хохотали, но мама сказала нам, «Довольно». Все замолчали. Обед был скучный. Только мы под столом толкали друг друга и тихонько посмеивались. Я села красить у себя в детской, да вдруг подумала. «Дай пойду наверх, посмотрю, что теперь фрейлин Минна делает. Может, она сожгла свое вязание от стыда». Таня была у бабушки. Тихонько, так что лестница не скрипнула, я влезла наверх в первую темную комнату. Дверь к фрейлин Минне не была совсем затворена. Я на цыпочках подошла и взглянула, что делает фрейлин Минна. Она сидела у окна, подперев голову рукой, точь-в-точь, как бабушка по вечерам. На коленях у фрейлин лежало ее вязание и носовой платок, и я увидела, что она плачет. Она была в той же маленькой косынке и зеленом платье, но сделалась почему-то совсем не смешная. Нос у нее покраснел, и она тихонько всхлипывала, точно Таня, когда чем-нибудь очень огорчится. Я вошла в комнату и сказала, «Фрейлин Минна!» Она увидала меня и удивилась. Может быть, она думала, что я опять стану смеяться. «Вы не плачьте, фрейлин Минна!» — сказала я. «Мама на вас не сердится, и они больше не будут». Но она вдруг заплакала еще сильней и что-то говорила, что стыдно так поступать с человеком, который за свой труд получает деньги, и еще многое говорила. Я поняла только, что ее очень обидели, и мне стало ее жалко. Я подошла к ней поближе и сказала, «Вы простите, фрейлин Минна, нас с Таней. Мы никогда больше не будем. и они тоже не будут. Они не знали, я им расскажу, как вы огорчаетесь, и они ни за что не будут. А если вам вправду очень долго нужно вязать чулки вашему жениху, так научите меня, и я вам свяжу поскорее другой чулок». Фрейлин Минна вдруг перестала плакать и посмотрела на меня. Потом погладила меня по голове и сказала: «Вы доброе дитя, а там не говорите обо мне ничего. Нельзя. Они богатые, а я бедная. Пусть». Я не поняла, отчего же нельзя? Что ж такое, что вы бедная? Тогда фрейлин Минна мне объяснила, что мамочка может отказать ей, не давать больше денег и не кормить, а ей, фрейлин Минне, уехать некуда, потому что она еще не скопила денег. У нее в самом деле был жених, только она рассказала мне, что вяжет ему не чулок, а шарф, и что свадьба их будет не через 10 лет, а через 3 года. «Отчего же вы это все мамочке не скажете?» — спрашивала я. «Она вас ни за что не прогонит и много денег даст». Но фрейлин Минна покачала головой. «Я не хочу, не надо. Все равно я скоплю в 3 года». И она опять хотела заплакать. Я взяла ее за руку и сказала: «Бедная вы, фрейлин Минна». Она еще больше заплакала, потом встала, порылась в деревянной шкатулочке и достала гадкую старенькую картинку. «Вы доброе дитя», — сказала фрейлин Минна. «Вот вам». Я сначала не хотела брать, потом подумала: «Ведь это она от доброты. Может, ей больше нечего дать». И мне стало еще жальче фрейлин Минну. Я поскорее схватила картинку и убежала. Только на лестнице села в уголок и долго плакала. Я думала о том, что очень люблю фрейлин Минну и ее гадкую бедную картинку. Тане я ничего не сказала и картинку спрятала в пенал. Глава 3. Мы долго качались в саду на качелях, а когда вернулись домой, было уже темно. Мама велела принести лампу. Мы с Таней сели на террасе на ступеньках и говорили о своих делах. Катя Лебедева, знакомая девочка, сказала мне сегодня, когда мы играли на кругу: «Хочешь, будем задушевными подругами?» Мне было стыдно сказать «нет», и я ответила: «Хорошо». Мы рассуждали, что теперь мне нужно делать и что вообще нужно делать тому, у кого есть задушевная подруга. Сначала мы не слушали, о чем толкует мама с тетей Зиной. Вдруг Таня сказала: «Слышишь, мама плачет». И правда, мама плакала. Нам хотелось знать, о чем. Спросить мы не смели и стали слушать. «Как же это, Зиночка, неужели ты совсем решилась?» — говорила мама. «Ну да, совсем», — сказала тетя Зина. «Я, право, не понимаю, о чем тут рыдать». «Зина, да ведь ты его не любишь. Как же можно так?» И мама стала еще больше всхлипывать. «Ах, оставь, пожалуйста», — сказала тетя сердито. «Мы с тобой не институтки, и ты сама отлично понимаешь, о чем тут речь. На твой счет я жить не намерена, а бегать по урокам, извини, надоело». Она замолчала, мама только плакала. «А впрочем», — сказала опять тетя, и мне показалось, что она смеется, «если ты решительно не советуешь». Но мама ее перебила. «Нет-нет, ты как хочешь. Я советовать не могу. Что ж, Василий Иванович, кажется, не дурной человек». «Знаешь», — сказала я Тане, «ведь эта тетя Зина хочет жениться на Василии Ивановиче. Лучше бы она на дяде Мите». Таня огорчилась, что бритая голова будет нашим дядей. «Ничего, Таня, ведь он живет в Варшаве. Верно, и тетю туда увезет. У тети будет много денег. Ей даст Василий Иванович за то, что она за него выйдет замуж». «Надо все хорошенько расспросить». Таня вскочила и побежала к маме. «Мамочка, правда, что Василий Иванович выйдет за тетю и увезет ее в Варшаву?» Но мама рассердилась, сказала, что это не наше дело, и велела идти спать. «Отчего же нам нельзя знать, что тетя будет венчаться с Василием Ивановичем, и он ей даст много денег?» Глава 4. Целое утро у нас головы болели. Сначала у меня заболело, потом и у Тани. Мы всегда вместе бываем больны. Бабушка давала нам нюхать нашатырный спирт. К завтраку приехал Василий Иванович. Щеки у него страшно блестели. Он привез тете большой букет с лентой. Жучка наша пропала. Уж мы ее искали, искали. Таня даже плакала. После обеда сидим на балконе за чаем. Вдруг слышим, точно где-то мыши пищат. Мамочка велела Маше разузнать, что это такое. Маша полезла под террасу, да и кричит нам. «Барышня, идите сюда, это жучка наша, а у ней щенята. Какие они маленькие, пестрые! Жучка их очень любит, облизывает. Им хорошо под балконом, точно в маленькой комнатке. Сквозь щели солнце светит, солома мягкая. Мы этого пестренького Рябкой назовем, хочешь?» – спрашивала Таня. «Да мы-то Рябкой, а может, жучка его по-своему, не Рябкой уже назвала. Вот если бы она умела говорить. Жучка, любишь деток?» Их было целых 9. Жучка ласкалась и смотрела на нас грустно. Мы вылезли наверх. В это время мама говорит Маше. «Так слышишь? Непременно сегодня всех утопи. Не выношу этого писка». Маша сказала «слушаюсь» и ушла. «Мама, это ты про кого утопить?» – спросила я. «Да про щенят жучкиных. Ведь видела сейчас?» «Как утопить? Жучкиных детей утопить?» «Конечно! Куда же эту ораву собак?» «Мама, да разве можно? Разве они твои? Ведь они жучкины! Что ты, мама?» Мама засмеялась. «А вот увидишь, что можно. Ведь всегда же топят щенят. Да не плачь, я тебе в городе балонку куплю». «Мама, не надо балонки. Не вели тех топить, мамочка милая. Жучки такое горе. И за что их?» Я плакала, Таня тоже. Но мама велела перестать и строго сказала, что это все глупости и что надо приучаться к порядку вещей. «Ступайте сейчас же к себе и займитесь своими куклами. Пора отвыкать от прихотей». Мы пошли на заднее крыльцо и сели там на ступеньки, пригорюнились. «Если Маша понесет маленьких, — думали мы, — так увидим». «Наташа, отчего эта мама не понимает, что их никак нельзя топить?» — говорила Таня. «Вот мы маленькие, а понимаем». Уже почти стемнело. Вдруг мы увидали Машу. Она несла что-то в фартуке, а сзади бежала жучка, махала хвостом и тихонько повизгивала. Мы сразу догадались, что это их несут. Я бросилась опять к маме, а Таня побежала просить Машу, чтобы она подождала. Мама была занята с тетей и говорила, когда я вошла. «Ну, визитная можно с малиновым плюшем? Что тебе надо? Что ты влетаешь, как сумасшедшая?» «Мамочка, она плачет. Нельзя у нее детей отнимать. Не вели, мамочка!» «Что такое? Ах ты опять об этой собаке! Оставь меня раз навсегда, говорю!» «Мама!» — сказала я и перестала плакать. — Ну а если б нас у тебя кто-нибудь утопил, когда мы родились? Мама засмеялась, Василий Иванович тоже. Он пришел и слушал, что мы говорим. — Вот сравнила, — сказала мама. — Тогда того человека посадили бы в тюрьму. — А чего же за жучкиных детей не садят? Они такие же жалкие и маленькие. «Молодая особа», — сказал вдруг Василий Иванович, ухмыляясь, и хотел притянуть меня за руку к себе, но я не далась. «Молодая особа, вам рано знать эти условия жизни. Могу сообщить вам одно. Люди — существа разумные, и их больше, чем животных. Они, так сказать, победили животных и могут их убивать. А если б собак было больше, то случилось бы наоборот. Понялись?» «Да, потому что нас больше, и мы разумные. Надо убивать жучкиных детей? Разве жучки не так же горько, как если бы нас у мамы отняли?» Мама сначала удивилась моим словам, потом страшно рассердилась, закричала и велела сейчас же идти спать. Я ничего не сказала и ушла. В детской Таня уже легла и плакала под одеялом. Я тоже разделась и пришла к ней на кровать. Мы ни о чем не разговаривали. Отворилась дверь, я выглянула из-под одеяла, вижу бабенька. Она подошла прямо к нашей кроватке и погладила нас по волосам. «Полноте, маточки, глазки только портите. Вот, скушайте-ка на здоровье». И она дала нам по половинке твердого коричневого пряника. Пряник был очень вкусный, и от него пахло камфорой, потому что он лежал в бабушкином сундуке. Но мы не могли кушать от огорчения. Тогда бабушка сказала тихонько: «Молчите, молчите. Уже завтра к Жучкину на Василье пойдем. Я ее с детками к Федору в сторожку велела положить. Там и солома есть». Мы не хотели верить. «Бабенька, миленькая моя, так они живы. Ты их отняла? Вправду, бабенька?» «Уж говорю, живы, значит, не вру. До полного мыки и сороки бабушку замучили». Мы бабеньку совсем зацеловали. Едва-едва она нас уложила. Таня заснула, бабушка прибирала в комнате и заправляла лампадку, а я думала. «Бабушка, — сказала я, — ведь нехорошо топить животных». «Животное — тварь, милая. Оно тоже создание Божие. Его убивать — грех. Всякое дыхание дохвалит Господа, сказано. Я тварь жалею». «Бабенька, милая, вот ты говорила, если добрый человек умрет, его душа пойдет в рай, а злой — так в ад. А если собачка хорошая и добрая умрет, ей тоже будет награда?» что ты, матушка, сравнила? У человека душа, а у скота нет души. Пар. И сдохнет собака. Пар выйдет. Вот и все». «Как же это, бабушка? Отчего? Ведь собаки, как люди, тоже есть несчастные и счастливые. Отчего же ей за несчастье ничего не дастся?» «Господь так устроил, родная, его воля. Спи со Христом, мне идти надо». Бабушка благословила меня и ушла. А я долго не могла заснуть. И «Отче наш» повторила, считала до ста. Не сплю, все думаю. И за что это во мне душа, а в Жучке пар? И почему могут других убивать те, кого больше, и за это им ничего? Как все странно и удивительно. Сама сколько ни думаю, не могу понять. Хоть бы дядя Митя скорее приехал. Он такой умный. Он все знает. Наверное, и это тоже мне объяснит.